Эрагон наконец пришел в себя и вновь начал осознавать то, что происходит вокруг. Он лежал, свернувшись в клубок, и по лицу его текли слезы. Тяжело дыша, он рывком заставил себя подняться на ноги и увидел перед собой Арью и Сапфира. А еще через минуту полностью осознал, где находится. Та женщина-маг, на которую он собирался напасть, лежала перед ним, сраженная одним ударом меча. Духи, созванные ею и остальными магами, исчезли. Во всяком случае, их нигде видно не было. Госпожа Лорана по-прежнему сидела в своем кресле, а Сапфира как раз с трудом поднималась на ноги, находясь на противоположном конце огромного зала. Маг, сидевший ранее на полу в центре магического треугольника, стоял теперь рядом с Эрагоном и держал за горло Арью, подняв ее в воздух. Казалось, от лица мага отхлынула вся кровь. Он был мертвенно бледен, а его волосы, ранее каштановые, теперь приобрели ярко-алый оттенок. Он посмотрел на Эрагона и улыбнулся. И Эрагон заметил, что глаза его тоже отсвечивают красным. Теперь он всем своим видом и поведением более всего был похож на Дурза. «Наше имя – Ворок», – заявил Шейд. «Бойся нас!» Арья пнула его ногой, но это, похоже, не произвело на Шейда ни малейшего впечатления. Обжигающее магическое воздействие Шейда на мысленные барьеры, установленные Эрагоном, было почти непереносимым. Мощь этого мозгового штурма почти парализовала Эрагона. Он лишь с огромным трудом сдерживал, пытаясь оттолкнуть все проникающие щупальца сознания Шейда, но не мог ни пошевелиться, ни взмахнуть мечом. По какой-то непонятной причине этот ворок оказался даже сильнее, чем Дурза. И Эрагон отнюдь не был уверен, что ему удастся долго выдерживать натиск столь могучего противника. Он заметил, что и Сапфира подвергается столь же мощному магическому воздействию и сидит почти неподвижно у выхода на балкон, оскалив бессильной ярости клыки. У Арьи на лбу вздулись жилы, лицо ее побагровело, рот был судорожно раскрыт, но дышать она не могла. Ребром правой ладони она, собрав силы, ударила Шейда по локтю и с громким хрустом раздробила ему сустав. Хватка ворога несколько ослабла, и Арье удалось коснуться пола кончиками пальцев ног, но уже в следующее мгновение раздробленные кости Шейда со щелчком вернулись на прежнее место. И он с удвоенной силой стиснул горло эльфийки, подняв ее еще выше. «Сейчас ты умрешь», – прорычал ворог. «Вы все умрете, потому что посмели заточить нас в эту холодную твердую глину». Понимание того, что жизнь Арьи и Сапфиры висит на волоске, заставило Эрагона забыть обо всем. Сейчас он испытывал лишь неукротимую решимость. Мысли стали простыми, четкими и острыми, точно осколки стекла. Он изо всех сил ударил по мысленному барьеру в кипящем сознании Шейда. Но ворог оказался слишком могуч. Да и духи, составляющие его сущность, были совершенно неведомы Эрагону, чтобы он мог их подавить, заставить подчиниться. Тогда он попытался как-то изолировать их от самого Шейда, как бы окутав сознание противника своим собственным сознанием. И всякий раз, когда ворог пытался дотянуться до Сапфиры или Арьи, блокируя эти его устремления. А когда Шейд хотел, скажем, переменить позу, Эрагон парировал его команду своей собственной. Все это происходило с той же скоростью, с какой движется мысль. Противники атаковали и парировали, словно двигаясь по периметру сознания Шейда, и оно было столь запутанным и противоречивым, что Эрагон всерьез опасался сойти с ума, если будет слишком долго с ним взаимодействовать. Он изо всех сил сопротивлялся воздействию безумного сознания ворога, стараясь предусмотреть любое следующее движение его мыслей, но уже понимал, что этот поединок может кончиться только его собственным поражением. Он попросту не успевал отражать мысленные атаки тех бесчисленных созданий, которые с помощью магии были заключены в душу и тело Шейда. Его способность наносить мысленные удары в конце концов ослабела, и Ворок тут же воспользовался этой возможностью, чтобы глубже проникнуть в его сознание, парировать, подавить его мысли. И теперь Эрагон мог лишь смотреть на Шейда в бессильной ярости. Всё его тело наполнил мучительный зуд. В ушах стоял звон. Это духи устремились в его душу из души Ворога, скользя по нервам и словно выжигая всё на своём пути. «Твоё кольцо наполнено светом!» — воскликнул Ворок, радостно сверкая глазами. «О, какой прекрасный свет! Он будет долго питать нас!» Впрочем, он тут же взвыл от боли и ярости, ибо Арья, ухватив его за запястье, сумела сломать его сразу в трёх местах. Освободившись от душившей её руки Шейда, она упала на пол, хватая ртом воздух, и прежде чем Ворок успел исцелить себя или хотя бы ударить её ногой, успела откатиться в сторону и схватить свой меч. Эрагон дрожал от напряжения, стараясь сбросить с себя мысленные оковы и освободить своё сознание от подавляющего присутствия Шейда. Когда рука Арьи сжала рукоять меча, и из уст Ворога вырвался беззвучный вопль, и он прыгнул на неё, пытаясь вырвать у неё клинок, и они покатились по полу, Арья с громким криком ударила Шейда по голове рукоятью меча. И тот на мгновение бессильно обмяк, а эльфийка отползла от него и вскочила на ноги. И тут Эрагону наконец удалось освободиться от мысленного присутствия Шейда. Ничуть не заботясь о собственной безопасности, он вновь ринулся в атаку на его сознание. Единственное, чего ему сейчас хотелось добиться, это хотя бы на несколько секунд обездвижить противника. Ворок приподнялся, встал на одно колено и тут же снова пошатнулся, поскольку Эрагон удвоил свои усилия. «Бей!» – крикнул Эрагон. Арья сделала стремительный выпад. Вихрем пронеслись в воздухе её чёрные кудри, и остриё клинка вошло Шейду прямо в сердце. Эрагон, морщась, стряхивая с себя магические оковы Ворога, однако по-прежнему остро чувствовал его мысли, пока он, выдернув из груди меч Арьи, отползал от неё с разинутым в смертельном вопле ртом. От этого страшного крика звенели стёкла в окнах и в люстре под потолком. Потом Шейд протянул к Арье руки, сделав несколько шагов, но не дошёл. Замер на месте, кожа его побледнела, стала прозрачной, и сквозь неё стали видны десятки светляков, духи, с помощью магии, запертые в его теле. Эти странные светляки дрожали, на глазах увеличиваясь в размерах. И, наконец, кожа Ворога стала лопаться вдоль мышц. Раздался хлопок, последовала яркая вспышка света, и духи вырвались на волю, разорвав Ворога на части. Покружившись по залу, они тут же стали покидать его, с такой легкостью проходя сквозь стены, словно они были созданы не из камня, а из воздуха. Эрагон постепенно приходил в себя. Бешеный стук сердца замедлился, и он, чувствуя себя невероятно старым и усталым, с трудом подошёл к Арье, которая стояла, опёршись на стул и растирая шею ладонью. Она закашлялась, выплюнула кровавый сгусток, но говорить явно была не в состоянии. Эрагон коснулся её руки и промолвил на древнем языке: «Вайзехайль». И, чувствуя мощный отток энергии, использованный на исцеление Арьи, был вынужден тоже ухватиться за стул, ибо ноги почти не держали его. «Ну что, лучше тебе?» — спросил он шепотом, чувствуя, что действие заклинания завершилось. «Да, спасибо», — тоже шепотом ответила Арья и одарила его слабой улыбкой. потом мотнула головой туда, где только что стоял ворог. «Мы уничтожили его! Мы его уничтожили! И сами не погибли!» Она была явно поражена этим. «Мало кому удавалось убить Шейда и не погибнуть при этом!» «Это потому, что все они дрались в одиночку, а мы вместе!» «Да, мы сражались с ним вместе!» «Ты помогла мне победить Шейда в Фортхендуре, а я помог тебе здесь!» «Да!» «Теперь я и тебя тоже буду звать губительницей Шейдов!» «Мы оба теперь...» И Арья не договорила, прерванная протяжным горестным воплем Сапфиры. Дракониха, продолжая во весь голос вопить и причитать, яростно скребла по полу когтями, царапая и дробя каменные плиты и молотя хвостом, громя мебель и сбивая со стен мрачные портреты хозяев здешнего замка. «Их нет! Они ушли навсегда! Их больше нет!» Причитала она. «Сапфира, что случилось?» Воскликнула Ария. Но Сапфира не отвечала. И эльфийка повторила свой вопрос, обращаясь к Эрагону. С трудом заставив себя произнести страшные слова, он сказал ей. «Арамис и Глаэдар погибли. Гальбаторикс убил их». Ария пошатнулась, как от удара. «Ах!» Вырвалась у неё, и она так сильно сжала руками спинку стула, что побелели костяшки пальцев. Глаза её мгновенно наполнились слезами, и слёзы ручьём потекли по щекам. «Эрагон, как же...» Она протянула руку и схватила его за плечо, а потом вдруг оказалась в его объятиях, и он понял, что и у него на глазах слёзы. И стиснул зубы, стараясь держать себя в руках и отчётливо понимая, что если сейчас разрыдается, то вряд ли сможет остановиться. Так они стояли довольно долго, обнимая и утешая друг друга. Потом Арья высвободилась и спросила. «Как это произошло?» У Арамиса, видимо, случился очередной приступ. И пока он был бессилен, Гальбаторикс заставил Муртага... Голос у Эрагона сорвался. Он помотал головой и сказал. «Я лучше потом вам с Насуадой всё расскажу. Она тоже должна об этом узнать. А я вряд ли смогу ещё раз повторить свой рассказ». Ария, понимающе кивнула. «Хорошо. Тогда давай поскорее отправимся к ней».